Глава вторая. Первый звоночек. Полина. Мясо, салат, тарелки, вилки, вроде все готово. Я обвела взглядом накрытый стол. «Ой!» — хлопнула себя по лбу. «Свечи, свечи же забыла!» Быстренько метнулась к кухонному шкафчику, достала две белые витые свечи, поставила в подсвечники, а потом в центр стола. «Ммм, как уютненько!» Даже руки покрылись мурашками от такой красоты. Ужин в честь 8 марта. Событие очень важное в нашей семье. Ведь именно в этот день, 2 года назад, я встретила Геру. И закрутилась. Гера так красиво ухаживал, что все мои подруги завидовали. Сделал предложение во Франции. О, Боже, кто бы знал, как я тогда волновалась. Мы стояли в стеклянном кубе, висящем над пропастью. Герман в белой рубашке и с кольцом невероятной красоты. Это было очень романтично. Когда я крикнула «да», меня точно слышали все туристы, ждавшие своей очереди в куб. Гера вынес меня оттуда на руках и целовал так, что потом еще очень долго болели губы. Эти 2 года с ним можно было бы смело назвать идеальными, но... Ой, ладно, я не стану думать об этом в праздничный день. Тогда мне было очень больно. Думала, никогда не прощу, как бы сильно не любила его. И только спустя 2 месяца я все же дала ему второй шанс и пообещала себе не возвращаться к этой наболевшей теме. Раз уж решили начать все с чистого листа, значит, пусть так и будет. Верю, муж все осознал и больше никогда не оступится. Подойдя к зеркалу, сняла с пучка волос шпильку, тряхнула головой и поправила платье. Уверена, муж оценит мой образ. Помню, как он говорил, что это платье цвета морской волны очень идет к моим светлым волосам. Взглянув на декольте, я выпрямила спину и улыбнулась. И колье с изумрудом идеально сочетается с моим вечерним нарядом. Перевела взгляд на часы. 7:30. Что-то он задерживается. Прошагав на высоченных каблуках к столу, я взяла телефон и зашла в список вызовов. Получается, я звонила мужу 2 часа назад, и он сказал, что поехал на последний адрес. Почему тогда так долго? Сейчас и мясо остынет, и салат сок даст. Нажала на вызов. «Алло», — тихим голосом ответил муж. «Гер, ну ты где? И почему шепчешь?» Я насторожилась. «Сейчас, 1 минутку». В трубке послышался шорох, затем раздался скрежет замка, и его голос зазвучал с эхом. «Поль, тут такое дело», — виноватым тоном начал муж. «Я подбросил Макарова до дома, а у него тут ЧП». «Что случилось?» — испугалась я. «Да ерунда, не переживай». Трубу прорвало и затопило соседей снизу. Сейчас дождемся аварийную службу, и я полечу к тебе, милая. А без тебя он дождаться не может? Но в конце-то концов, Макаров не ребенок, справится, — возмутилась я. Оль, тут весь пол в воде. Мне что, бросить его здесь с тряпками и ведрами? Ну да, он прав. Я бы тоже не оставила друга в беде. Но мое сердце почему-то все равно не на месте. «Ты же вышел на площадку, верно? А зачем?» — прищурилась я. Гера тяжело вздохнул. «Поль, в его квартире сейчас сумасшедшая соседка, которая подняла скандал из-за испорченных обоев. Я просто вышел, чтобы не оглохнуть от ее крика». В трубке повисла 5-секундная тишина, и Гера заговорил со мной сердитым тоном. «Подожди, ты мне не веришь?» «Ну, хорошо, тогда повиси 5 секунд, я сейчас дам ей трубку». «Ладно, Гер, извини», — поторопилась ответить я. «Помоги своему Макарову и пулей домой, ладно? У нас так-то праздник». Скинув вызов, я устало опустилась на стул и сняла туфли. Ноги ужасно заныли в тесных лодочках. Желудок громким урчанием напомнил, что ему давно пора подкрепиться. Но я все же решила подождать Геру. «Жалко рушить такую красоту на тарелке», — подумала я, глядя голодными глазами на блюдо с мясом. на котором по бокам красиво разложены листья салата и помидоры черри. Переместившись в гостиную, включила телевизор и, сев на диван, с грустью посмотрела на фотографию папы, перечеркнутую черной ленточкой. «Скучаю без тебя, папуль», — горько улыбнулась я, разглядывая его улыбающееся лицо. Отец был для меня целой вселенной и единственным родственником. С 16 лет после смерти мамы он воспитывал меня в одиночку и делал все, чтобы я ни в чем не нуждалась. Слава богу, финансы ему позволяли оплачивать все мои девичьи прихоти. 10 лет назад он открыл свой первый автосалон. И его бизнес не просто пошел, а полетел в гору. Мы купили дом в Подмосковье и жили, ни в чем себе не отказывая. А потом он подарил нам на свадьбу эту квартиру в самом центре Москвы. Помню, как мы с Геркой в свою первую брачную ночь стояли на балконе, пили шампанское и с высоты 17-го этажа любовались красотой ночной столицы. Мы были очень счастливыми, а глаза светились ярче всех неоновых вывесок и огней под нашими окнами. Позже папа предложил Гере уйти из банка и устроиться в его автосалон. Отец сразу пояснил: «Для начала поучишься, поработаешь менеджером по продажам, а потом сделаю тебя старшим». Мужа все устраивало. Еще бы. Зарплата у него была совсем не как у остальных сотрудников, а в разы больше. А теперь Герман Андреевич, стал директором в его фирме. «Он тебя не подведет, папуль», — шепнула я, погладив фото отца, и подпрыгнула от звонка в дверь. Герман выглядел очень уставшим. Молчу уже, что пришел без цветов в такой-то день. «Привет, солнце!» Он вяло чмокнул меня в щеку и на целых полчаса ушел в ванную комнату. «Вот вам и праздник», — подумала я и мысленно выругалась на Макарова и его прорвавшуюся трубу. «Но ничего, сейчас все будет. Сытый мужчина — довольный мужчина. Через 5 минут его дурное настроение как рукой снимет». Я быстренько зажгла свечи, поставила мясо в микроволновку, сунула ноги в туфли и наспех поправила волосы. В ванной выключилась вода. Освежился, а теперь пора поужинать и полностью отдать себя жене, с улыбкой подумала я и оглянулась на его мобильный, лежавший на подоконнике. Телефон явно стоял на беззвучном режиме. Я издалека видела, что он звонит, и причем очень настойчиво. «Скажу, что он в ванной, и отключу мобильник. Пусть хоть сегодня не отвлекается на рабочие дела», — решила я и подошла к окну. «Лёня, бухгалтерия», — светилось имя. Я нажала на зеленую кнопку, прижала телефон к уху. «Алло», — послышался голос, и в следующую секунду мое сердце сделало сальто. Рука вцепилась за край подоконника, дыхание участилось. Голос в трубке явно не какого-то Лёни из бухгалтерии. Он принадлежал женщине.